У Розы уже был готов ответ. «Ты его подотрешь, свинюха, да скоренько». Папа не согласился. «А он не растает». Он потер руки и подышал в них. «Тут такой мороз». И хотя снеговик все же растаял, где-то в душе каждого из них он так же гордо и высился, наверное, стоял у каждого перед глазами, когда они в тот сочельник наконец заснули. В ушах звучал аккордеон, в глазах маячил снеговик, а Лизель еще и думала о словах Макса, когда простилась с ним у камина. Рождественское поздравление от Макса Ванденбурга. «Часто мне хочется, чтобы это все скорее закончилось, Лизель. Но тут ты обязательно берешь и делаешь что-нибудь такое, например, спускаешься в подвал со снеговиком в руках». Увы, тот вечер предвещал Максу резкое ухудшение здоровья. Первые симптомы были довольно невинны и типичны — постоянный озноб, дрожащие руки, участившееся видение боксерского матча с фюрером. И лишь когда его перестали согревать отжимания и приседания, он забеспокоился всерьез. Как близко бы к огню он ни садился, все равно не мог добиться хоть сколько-нибудь нормального самочувствия. День ото дня вес его, спотыкаясь, спадал. Режим упражнений поломался и рассыпался, а Макс остался лежать щекой на угрюмом полу подвала. До самого конца января Макс пытался поставить себя на ноги, но к началу февраля дошел до ручки. С трудом просыпался у огня, залеживался до позднего утра, рот у него кривился, а скулы стали распухать. Когда его спрашивали, он говорил, что с ним все нормально. В середине февраля, за несколько дней до 13-летия Лизель, он вышел к камину на пределе сил и едва не упал в огонь. «Ганс», — прошептал он. Его лицо будто стянуло судорогой, ноги подогнулись, и он ударился головой о футляр аккордеона. Тут же деревянная ложка плюхнулась в суп, и рядом с Максом оказалась Роза Хуберман. Она взяла в руки голову Макса и рявкнула через всю комнату на Лизель. — Что стоишь столбом? Принеси одеял. Положи на свою кровать. — А ты? — Это настал черед папы. — Помоги мне поднять его и перенести в ее комнату. Шнель! Лицо папы озабоченно натянулось. Его серые глаза лязгнули, и он в одиночку поднял Макса. Тот был легок, как ребенок. Может, положим его здесь, к нам на кровать? Но Роза уже подумала об этом. Нет, здесь весь день должны быть открыты шторы. А то подозрительно выглядит. И то верно. Ганс вынес Макса из комнаты. С одеялами в руках Лизель стояла и смотрела. В коридоре безвольные ступни и свисающие волосы. С него свалился ботинок. «Шевелись!» Мама паутиному вступила в комнату следом. Положив постель, они завалили и замотали Макса одеялами. «Мама?» Говорить дальше у Лизель не сразу хватило духу. «Что?» Волосы у Розы были так туго стянуты в узел, что оторопь брала. Когда она повторила вопрос, эти волосы, похоже, натянулись еще сильнее. «Что, Лизель?» Девочка подошла ближе, боясь ответа. «Он живой?» Узел кивнул. Роза обернулась и сказала со всей твердостью. «Послушай-ка, Лизель, я не для того взяла этого человека в дом, чтобы смотреть, как он помирает. Ясно?» Лизель кивнула. «Теперь ступай». В коридоре папа обнял ее. Ей это было очень нужно. Позже Лизель подслушала ночной разговор Ганса и Розы. Мама уложила ее спать у них в комнате, рядом с их кроватью, на полу, на матрасе, который притащили из подвала. Были подозрения, не заразный ли он. Но в итоге заключили, что для страхов нет оснований. Ведь Макс страдал не от инфекции, так что матрас принесли и застелили свежей простыней. Полагая, что девочка уже спит, мама высказала свое мнение. «Это все чертов снеговик», — зашептала она. «Наверняка с него все началось. Возиться со снегом и льдом в такой холодрыге». Папа был настроен более философски. «Роза, это началось с Адольфа».